Глава 16. Первый день летних каникул. Проснувшись в 7 утра, Олег Иванович уже час сидел у телефона, ожидая, когда наступит 8 часов, и следователь Тинчурин появится на работе. Он не знал, чем в его случае может помочь милиция, но пока ничего лучшего в голову ему не приходило. А заснуть, зная, что в любой момент у тебя в квартире может объявиться покойник, у него почему-то никак не получалось. В руках он держал контру, она казалась ему спасительным талисманом. Без 28 он не выдержал, набрал номер и, послушав пару минут длинные гудки, повесил трубку. Вскоре поднялись жена и сын. С мрачными лицами они ходили по квартире, совершая обычный утренний ритуал. Люда приготовила завтрак. Взоров поел, не отходя от телефона, и каждые 5 минут заново набирал номер. Но телефон не отвечал. Он позвонил дежурному и поинтересовался, когда Тинчурин объявится на рабочем месте. Дежурный не знал, что задержало Геннадия Егоровича и когда он подойдет, и предложил позвонить попозже. Олег Иванович собирался уже сам поехать в отделение милиции, но жена отговорила его, уверив, что сидение под дверью кабинета никак не ускорит появление следователя. На самом деле она боялась, что во время отсутствия мужа в доме произойдет еще что-нибудь сверхъестественное. После нескольких неудачных звонков Взоров передал телефон Мише, и он смог созвониться с Андреем и Сергеем и поделиться с ними последними страшными новостями. Те, в свою очередь, рассказали ему о встрече с Решетовым-младшим. С тех пор они боялись выходить на улицу. Им казалось, что кто-то все время их там подстерегает. А Андрей рассказал, что когда ночью он выглянул в окно, то увидел, что у соседнего дома стоит Васька Решетов. Андрей спрятался за шторой и долго наблюдал за ним, и вдруг от стены за спиной Решетова отделилась тень и встала рядом с ним, и Андрей был уверен, хотя в темноте видел плохо, что это был его старший брат. Подошел Олег Иванович и показал жестами, что хочет еще раз позвонить. Миша попрощался с Андреем и отдал трубку отцу. «А какой сегодня день недели?» – вдруг спросил Олег Иванович. «Четверг», – напомнил ему Миша. «А почему ты не в школе?» Миша на секунду задумался. Он и сам уже позабыл, что сегодня же первый день летних каникул. «А, каникулы!» – понял Взоров и стал набирать номер. А Миша подумал, что каникулы, которых он так долго ждал, наконец наступили, но вместо радости он испытывает только чувство тягостного ожидания, ожидания неминуемой беды.